Когда возле горного мастера появились скоморох с орком, глаза Эннета удивленно расширились, но он ничего не сказал, тяжело с хрипами дыша. «Сможешь его нести?» — спросил юноша у Храта, с интересом рассматривавшего подкатившуюся ему под самые ноги голову незадачливого графа. «Да легко!» — проворчал орк, подымая хромого и вскидывая на плечо. «А теперь бегом!» — скомандовал Лек, поворачиваясь к восточным воротам Тарсидара. Предыдущая пробежка не имела ничего общего с сумасшедшим бегом, имеющим место быть сейчас. Трое юношей неслись так, что люди только оглядывались, пытаясь понять, что происходит. Стражники на воротах ничего не сказали, но послали гонца в казармы с сообщением, что неугомонный горец, которого знал уже весь город, снова чего-то натворил. Орк бережно нес хрипящего хромого и хмуро качал головой. Не жилец, явно не жилец. Отбито все, что только можно отбить. Но это слабое существо вызывало уважение. Не умеет драться, однако не побоялся выйти против троих, зная, что умрет. Мало кто на такое способен. Вскоре впереди показался тренировочный зал. Лек влетел в открытые двери первым. Кертал повернулся на шум, собираясь возмущенно рявкнуть, но увидел залитое кровью тело на руках орка и поспешил к нему, понимая, что случилось что-то нехорошее. Храт осторожно положил потерявшего сознание хромого на пол. — Так, — задумчиво протянул старый мастер, тяжело вздохнув. — Граф Ранер снова попал в беду, как обычно. Это в который раз... «Да, за этот год уже третий». Он присел, начав внимательно осматривать и ощупывать избитого. Лицо старика становилось все более озабоченным с каждой секундой. Вскоре Кертал поднял голову и отрицательно покачал головой. «Что?» — резко спросил Лек. «Ему ничем не помочь. Даже магическим исцелением. Поздно. Отбиты легкие, треснула печень, переломаны все ребра. Удивляюсь, что бедняга еще жив». «Проклятье!» — стукнул кулаком об кулак юноша. «Рассказывай», — приказал старый мастер. Выслушав рассказ, он покивал, отошел в сторону и задумался. Никто не видел, что губы Кертала незаметно шевелились. Никто не расслышал почти беззвучного шепота. Скоморох, горец, орк, аристократ, эльф. Похоже, пришел черед аристократа. Лек и сам такой, но он больше горец. Нужен еще один. А почему бы и не граф Ранер? Мальчишка гордый, честный. Старик еще некоторое время стоял молча, потом снова повернулся к мрачному Леку. «Есть только один способ спасти его». «Очень тихо», — сказал он. «Какой?» — встрепенулся юноша. «Ты готов нести ответственность еще за одного ученика?» «Готов». «Во время инициации исцеляются любые раны. Ничто иное графа Ранера не спасет. Так что же мы медлим?» «Согласен. Не стоит терять времени. Возьми шнурок. Что делать дальше, ты знаешь. Я приведу мальчишку в чувство. Во время обряда ученик должен находиться в сознании». Старый мастер дал умирающему что-то понюхать, и тот действительно вскоре пришел в себя. Он удивленно посмотрел над склонившихся над ним людей. «Мальчик, «Ты согласен стать учеником горного мастера?» — негромко спросил Кертал. «Иначе я спасти тебя не сумею». «Я?» — удивленно прохрипел Энет. «Но я ведь столько раз просился. Вы меня не взяли. Сказали, что бездарен». «Возможно, я ошибался». Снова тяжело вздохнул старик. «Но твоя жизнь станет адом. Ты думаешь, так просто получить шнурок? Очень непросто». «Какая разница?» — устало спросил умирающий. «Я согласен». Его вынесли на улицу и положили на мостовую. Энет смотрел в небо в полной уверенности, что видит его в последний раз. Ничего в этой жизни, о чем бы стоило сожалеть, у наследника высокого лорда не нашлось. Но он был обречен на одиночество и давно смирился с этим. Ни единого друга тоже не имел. Граф Раннер краем уха слышал произносимые спасшим его горным мастером слова, но не вслушивался. Какая разница? Но когда мертвенный голос Эльдара спросил, согласен ли он, Энет ответил «да». На него обрушился ярко-синий луч. Хромой юноша отчаянно закричал. Такой страшной боли он никогда еще не испытывал. Казалось, все его кости, мышцы и внутренности превратились в желе, из которого кто-то всемогущий принялся лепить что-то нужное ему самому. Когда все закончилось, Энет еще довольно долго лежал неподвижно, хлопая глазами. Только потом понял, что ничего у него больше не болит. Граф вскочил на ноги. «Единый! Даже хромота куда-то подевалась!» Ноги разной длины стали одинаковыми, как и должно быть у здорового человека. «Поздравляю!» — улыбнулся Олег, протягивая горящим серым светом ученический шнурок. Энет принял его, все еще не веря в чудо, и приложил к плечу. Мало того, что он жив и здоров после страшного избиения, так еще и принят ученики горным мастером. С детства хромой и субтильный наследник древнего рода мечтал об этом, надеясь, что если станет воином, то над ним перестанут смеяться. Но все наставники, к которым он обращался с пренебрежением, отправляли юного графа прочь. Он уходил и молча плакал в своей спальне, стараясь, чтобы этих слез не увидел даже отец. Прежде всего, отец. Друзей светлый лорд Ар-Инват никогда не имел. Его единственными друзьями были книги, книги и еще раз книги. Энет перечитал все, имевшееся в отцовской библиотеке. Потом записался в императорскую. К сожалению, иногда приходилось показываться на светских приемах и получать привычную долю насмешек. Так он и жил бы, наверное, если бы вчера граф Довер не оскорбил его. Смертельно оскорбил. Энет вызвал молодого Ар-Шадар на дуэль, прекрасно понимая, что это ловушка, что кто-то хочет оставить род Ар-Инват без наследника, но не мог поступить иначе. Рано утром юноша попрощался с застывшим от горя отцом и отправился умирать. То, что он остался жив — чудо. Энет низко поклонился своему наставнику, который выглядел не намного старше его самого. «Значит, я не ошибся», — невнятно пробормотал себе под нос Кертал. «Синий луч, надо же, путь мудрости. Давненько он никому не выпадал. Ладно, за дело».